2. «Мсье Леблан?» Анри, рывшийся в карманах в поисках ключа от машины, поднял голову. У его ландровера стоял одетый в черный костюм человек лет 30. Анри доводилось видеть его в подвалах клуба, где располагались группы шифровки-дешифровки. Там этот черный сопровождал какого-то очень важного типа, при виде которого шеф группы шифровальщиков бледнел и начинал суетиться на пустом месте. Анри даже вспомнил, как этот важный тип обращался к своему подручному. «Руже?» «У вас прекрасная память, месье Леблан». Роже изобразил подобие улыбки. «Прошу вас пройти со мной. С вами хотят побеседовать». «Хочет кто?» «Пройти куда?» Анри насторожился. «Будьте покойны, мсье. Пройти всего один квартал, и беседа предполагается вполне дружеская». Леблан кивнул, и вслед за Роже отправился по выездной дорожке с паркинга на тротуар, прилегающий к особняку улицы. Они прошли не более 5 минут и остановились у роскошного черного «Хаммера», последней из выпускавшихся моделей линейки «Хаммера». Роже открыл заднюю правую дверцу, жестом приглашая Анри внутрь. На заднем сиденье уже находился пассажир, тот самый босс, которого Анри пару раз видел в шифровальной. Большой начальник подвинулся, хотя на сиденье места было предостаточно, и когда Анри сел, протянул ему руку, представившись: «Жофре де Сен-Омер». «Анри Леблан». И он аккуратно пожал руку де Сен-Омера. «Домой, Роже», — скомандовал босс сержанту, который уже сидел за рулем. «Да, сэр». Огромный автомобиль тронулся с легкостью и мягкостью, которая больше подошла бы Мерседесу. Выйдя на Аттенс периметр хайвея, они двинулись на запад. Роже начал сбрасывать скорость на подъезде к Лоурсвиндл. В это время Анри украдкой бросал взгляды на своего спутника. Подтянутого жилистого человека, лет 60, с короткой военной стрижкой, тот, поймав один из взглядов, улыбнулся и произнес: «Анри, вас не смущает, что я вот так запросто по имени? Все-таки я старше вас, и не только по возрасту. Так вот, Анри, у вас еще будет возможность меня рассмотреть». Леблан покраснел, отвернулся к окошку. Де Сен-Омер потрепал его по колену. «Ну, ничего страшного. Какие могут быть обиды между друзьями?» «А мы друзья?» Анри резко повернулся к спутнику. «Очень на это надеюсь», — самым серьезным видом ответил тот. Хаммер подъехал к металлическим воротам огромного и явно супердорогого особняка. Роже нажал кнопку на ПДУ, и створки ворот раскрылись. Хаммер въехал на подъездную аллею, вдоль которой стояли стройные кипарисы, и остановился у самых ступенек особняка. Роже тут же выскочил из автомобиля, открывая двери боссу и пассажиру. Де Сен-Омер, выйдя из машины, сделал приглашающий жест Леблану и с юношеской энергией взбежал по ступенькам. Дворецкий в расшитой ливрее тут же распахнул двери перед приехавшими. Де Сен-Омер и Анри прошли внутрь, Роже остался возле Хаммера. «Что с ужином?» — на ходу поинтересовался у дворецкого хозяина особняка. «Ужин ждет вас, сеньор», — с поклоном ответствовал лакей. «Вы не откажетесь разделить со мной мою скромную трапезу?» — улыбнувшись, спросил Леблана де Сен-Омер. Они шли по устеленному дорогим ковром полу, видимо, направляясь в столовую. «Мсье, в это время мы обычно ужинаем дома. Николь будет волноваться». Хозяин дома кивнул. Они вошли в роскошную столовую, старинный дубовый стол, на котором уже стояли старинные подсвечники, серебряные супницы, соусницы, кувшины, столовые приборы, сверкающие позолоченные бокалы. «Ну так надо ей позвонить», — сказал де Сен-Омер, отодвигая высокий резной стул и приглашая Анри сесть. «Да, вы правы», — ответил тот и полез в карман за айфоном. Хозяин мягко взял его за руку. «С другого телефона, если вы не против». И он протянул Анри свой смартфон. «Этот не прослушивается». «А мой?» — обескураженно спросил Леблан. Улыбка де Сен-Омера была ответом на его вопрос. Анри пожал плечами, взял предложенный ему мобильник и набрал номер Николь. «Николь, дорогая, я сегодня задержусь. Очень срочная работа. Когда?» «Трудно сказать, но ужинайте без меня. Когда буду выезжать, я позвоню». «Вы?» «Целую, родная». Отключившись, он вернул телефон хозяину. «О!» — воскликнул тот, — «я даже не предложил вам помыть руки». Он указал на дверь в углу столовой. «Это там». «Благодарю». Андрей вышел из-за стола и направился в туалет, где, моя руки, беспрестанно вертел головой, пораженный роскошью родосского мрамора и венецианских зеркал.